Лишь в последние дни отпуска магистр Луди снова заговорил о мариафельской миссии Йозефа и о его задаче на ближайшее будущее. Сперва, как бы непринужденно болтая, затем, становясь все серьезнее и деловитее, он рассказал ему об одном плане администрации, которому большинство магистров, а также господин Дюбуа, придают очень большое значение, а именно о намерении учредить постоянное представительство Касталии при папском престоле в Риме. «Настал, или вот-вот настанет исторический момент, — объяснил мастер Томас в своей приятной манере, со свойственной ему отточенностью формулировок, — навести мост через давнюю пропасть между Римом и орденом. В предстоящих опасностях они столкнутся, вне всякого сомнения, с общим врагом, будут товарищами по судьбе и естественными союзниками. Да и не может долго сохраняться прежнее, недостойное в сущности положение, когда две мировые державы, чья историческая задача — сохранять и утверждать духовность и мир, жили бок о бок почти как чужие друг другу. Римская церковь, несмотря на тяжкие потери, выдержала потрясения и кризисы последней военной эпохи, обновилась и очистилась в них, а тогдашние светские очаги науки и образованности сгинули с гибелью культуры вообще. На их-то развалинах и возникли орден и кастолийская идея. Хотя бы уже поэтому и хотя бы из-за ее почтенного возраста первенство надо уступить церкви. Это старшая, более благородная, испытанная в более многочисленных и мощных бурях держава. Пока речь идет о том, чтобы и у римлян пробудить и утвердить сознание родства обеих держав и их взаимозависимости во всех возможных впредь кризисах. Тут Кнехт подумал, вот как, они хотят, значит, послать меня в Рим, ничего доброго навсегда. И, памятуя предостережение бывшего мастера музыки, внутренне сразу же приготовился к обороне.